Я представлял это каждую ночь. «А знаешь, — сказала слизеринская сторона, — если его основанная на чувстве вины верность уже колеблется, избавлять его от страданий — не слишком хорошая идея. Заткнись, отклонено». Но была одна вещь, в которой Гарри просто не мог себе отказать, и он принял одно из предложений своей слизеринской стороны. «Расскажите мне, как именно вы узнали о пророчестве? Простите, что устраиваю подобный торг. Я правда все расскажу вам, но только поймите, это может быть по-настоящему важно». «Тут почти не о чем говорить. Я пришел к заместителю директора на собеседование на вакансию профессора зельеварения. Я ждал за дверью комнаты в кабаньей голове, когда соискатель в очереди передо мной, Сивилла Трелони, проходила собеседование на место профессора прорицаний. Как только она закончила произносить пророчество, я убежал, оставив шанс стать профессором Хогвартса, и пришел к темному лорду». Выражение лица профессора зельеварения было напряжено и непроницаемо. «Я даже не дал себе времени подумать, почему именно мне было даровано услышать эту загадку, и тут же продал ее другому». «Это было собеседование, где вы и профессор Трелони оба были соискателями, а профессор МакГонагалл – собеседующим? Как-то тут слишком много совпадений». «Пророки – пешки в руках времени, мистер Поттер. Они выше совпадений. Мне было предначертано услышать пророчество и стать его орудием. Присутствие Минервы ни на что не повлияло. Там не было чар ложной памяти, как вы предположили. Не знаю, почему вы так подумали, но их там не было и быть не могло. Голос предсказателя специфичен. В нем есть загадка, которую не может передать даже Легилименция. Как это можно заложить в поддельную память? Думаете, темный лорд поверил бы мне на слово? Темный лорд захватил мой разум и увидел там таинственное событие, пусть и не смог проникнуть в тайну. Так он узнал, что пророчество было настоящим. Темный лорд мог бы убить меня сразу после этого, ибо он получил, что хотел. Я был безумцем, что пошел к нему, но он увидел во мне нечто, сам не знаю что, и принял меня в пожиратели смерти, хотя больше на своих условиях, чем на моих. Именно так я стал причиной всему, что потом случилось. Всему. От начала и до конца. Голос Северуса звучал хрипло, а лицо отражало неприкрытую боль. «А теперь расскажите мне, пожалуйста, как умерла Лили?» Гарри сглотнул два раза и начал рассказывать. «Джеймс Поттер закричал, чтобы Лили схватила меня и бежала, а он задержит сами знаете кого. Сами знаете кто, сказал...» Гарри прервался. Он весь дрожал, и его мышцы свело, как перед припадком. Память безжалостно возвращалась, и с ней наступали холод и тьма. «Он использовал смертельное проклятие, а потом как-то поднялся наверх. Я думаю, он летел, потому что не помню звука шагов по ступенькам или чего-то вроде того. А потом моя мама закричала: „Нет, только не Гарри. Пожалуйста, только не Гарри“. Или что-то вроде того. А темный лорд ответил. Его голос был очень высоким, как свист кипящего чайника, но только холодным. Темный лорд ответил: „В сторону, женщина! Ты мне не нужна! Мне нужен только мальчишка“». Эти слова Гарри помнил очень хорошо. «Он сказал моей маме уйти с его дороги, потому что он пришел только за мной. И моя мама умоляла его пощадить меня. И темный лорд ответил: „Я даю тебе